Мы начинаем очередной урок Зогар 43. Страница Юд Гимель 13. Левая колонка. Третья строчка. На том уроке мы начали очень важный мамар. Мивара Эйлы. Кто создал эти? Или Ми создал Эйлы, эти. И он сказал, это кто говорит сейчас в этом Маамаре, это Раби Элазар. И он в этот момент постигает какую-то ступень. Мы увидим, какую ступень он постигает. И он говорит об этом своем постижении. И он рассматривает стих истории «Сеума ромай нейхем вараку ми вара илы». Поднимите взор, поднимите ваши глаза, вы и увидите ми вара илы. И он спросил, на какое место, куда поднять. И он сказал нам, что на то место, где все подвешены, все глаза как бы висят оттуда. И он спросил, а кто это? Он сказал, открытие глаз или отверстие глаз. Дословно открытие глаз. Третья строчка. Ветаман тиндаун дайну вафета хайнаим. Шигу 4. Гамалхут. Дерош. Деариханпин. Шам тиндаун. Гасод. Газе. 5. Эхшабина. Фара эт газон. То есть был вопрос, а откуда? И он объясняет тебе. В этом антиндаун, и там вы познаете, там вы узнаете гайну в афетахайнаем, то есть в отверстиях глаз. Очень-очень внимательно, оттуда все исходит, это начало всех начал. Шигуга малхут, что это четыре малхут, дерош де ариханпин, головы ариханпина. Куда поднялась Малхут во втором цинцуме? Шам тиндаун хасод газе. Там вы узнаете этот секрет. 5. Эх шагабина, как бина, вараа это зо, создала зон. Зейранпин и Нуку. Весь секрет в том, как создался мир, для чего он создался, и какие силы его чем он располагает. Озон это мир. Зейранпин и Нука. Его создала Бина. И вот там это вы узнаете. А узнать, значит, не просто головой ничего не помогает, а узнать, значит, присоединиться к этому, слиться с этим и оттуда получать свет. Точка. Ки гамила вара. 6. Фирпируша. Левар мимадригат ацилут. Умитох сем шагабина ацма яца левар мимадригата рош 8 де ариханпин венааста мишум зе левхинат брия 9 Ваэрех Гарош де Ариханпин. Алькен ги вараа вехрах 10 гам эт азон. Венаса азиранпин. Вифхинат яцира. Одиннадцать ки гайоце мифхинат брия никра яцира. Вануква 12 наста вхинат асия. Ки холь гайоце мьяцира 13 никра асия. Точка. 5. Ки гамила вара. Ибо слово вара, то есть создал. 6. Пируша, значение его. Левар ми мадригат ацилут, вовне, извне ступени ацилута. А поэтому называется брия, так или нет? Поэтому называется бара от слова брия, то есть создал, создал. А значение этого вар, бар, бет и реш, вместе будет бар, а бар означает вовне. И на иврите, на арамейском. И вот это и означает, что ибо слово бара, схип, создал, означает леварми мадригата целут, 6, извне ступени ацилута. Умитох 7 шага бина ацма, а так как бина сама. Яц-а леварми мадригата рожда риханпин вышла из вовне, из ступеней головы ариханпина, как мы знаем, 8. Венаста мишумзе и стала из-за этого, левхинат брия, стала из-за этого, она стала аспектом брия. Так как все, что выходит, так стала она брия, правильно? Вышла из головы, она стала брия. Еще не очень просто здесь, потому что что она вышла из головы? Конечно же, голова сама, она осталась как бы головой. То есть я имею в виду бина, сама бина имеется в виду абвы им, а они как они... Они от этого не пострадали, они как в голове, они вышли из головы, они не пострадали от этого. То есть им это ничего не уменьшило от этого. А вот семь нижних, то, что будем называть Ешсуд, они пострадали от этого. Так вот, Ешсуд, имею в виду, Ешсуд, они вышли из Ацилута. А что такое Ацилут? Я еще не докончил до конца, но заранее уже начинаю немножко что-то добавлять. То есть бина вышла из Ацилута. Что значит выйти из Ацилута? Ацилут – это то место в Парцуфе, имею в виду очень важно, что я сказал, сейчас говорю, хочу сказать. То есть с головы до хазе, до груди – это Ацилут. А от груди, я сейчас все объясню, что такое, почему такое грудь. Так вот, до груди, с головы до груди, это ацилут. Там есть свечение, полное свечение есть. Любые 10 сферот, если возьмешь. Конечно, каждый имеет свой характер, каждый 10 сферот. Так вот, а от груди, очень важно, что я хочу сказать, это надо, в этом надо очень много думать и медитировать об этом. Потому что это очень важно, и где найдешь это. И хорошо это видеть. Тогда ты будешь видеть все 10 сферот, как они всегда есть. Так вот, в каждых 10 сферотах есть свой ацилут. Есть все 4 мира. Ацилут, брия и цира, васия. Так вот, от головы до груди, до хазе, это ацилут. того мира, или тех десяти сферот, или одной сферот, или парцуфа, что бы то ни было. Далее, от хазе, от груди до табура, до пупа, как мы говорим, это брия этого мира, или этих десяти сферот и так далее. От табура и вниз это сначала это, от табура и вниз это до половины. Это Ецера, а нижняя часть этого места это Асия. Вот это очень хорошо надо себе уяснить и никогда это и никогда не забывать. И тогда будет все нормально. Все табура и вниз, Ецера и Асия? Да. А табура и вниз это Ецера и Асия. Почему? Там два места же есть, так или нет? Каким образом получается? Смотри. По таборам, что по таборам есть? Есть 10 сферот, правильно? Как бы есть, тоже можно разделить эти 10 сферот на половину и половину, так? На, так, так вот, верхняя ее часть, скажем опять, до, каждого, смотри, верхняя часть называется Ецера, а нижняя ее часть называется Асия. То есть, смотри, как получается. Тоже по таборам есть то же самое деление на 10 сферот. И там есть тоже дохазе, то есть по таборам есть дохазе, до груди, и под грудью, до груди, это ецера, а под грудью, как бы сказать, ниже, одевается на это осия. То же самое и в голове есть. То есть в голове мы сказали, что Малхут, имею в виду очень внимательно, что Малхут поднимается в каждом, во всех трех частях десяти сферот. Так? В голове она поднялась, в Ариханпине она поднялась до, сказать, до открытия глаз. Так? Но все равно в Бину имеет в виду бина хохмы. Так вот, а в теле Зейранпина, она поднялась, там тоже было поднятие Малхут. Куда она поднялась в теле? В теле, куда поднялась Малхут? Она поднялась Малхут. Она поднялась, откуда она всегда поднимается? От того места, куда, где кончается свет. То есть она поднимается всегда, она поднялась от табура она поднялась в хазе, в вот это место, где, тоже в груди, где, то есть в середине парцуфа, в теле парцуфа. Куда поднялась Малхут, называется хазе, грудь. Понятно? Не было понятия груди как такового у Адам Кадмон. У него этого не было. Понятно? У него была голова. У него была голова до П, потом у него был табур и ноги. Три. А здесь еще в каждой части, очень важно, что я хочу говорю, поднялась Малхут, и поэтому теперь есть в голове выходит Биназа и Ранпина Малхут из головы в тело и падает в тело, в ступень тела. А в теле там есть тоже Малхут поднялась тоже до Бины, и тоже там есть, есть там тоже Хазе, грудь. Вот это место, где стоит Малхут второго Цимцума. Понятно? Там она стоит. А пропадает, разве пропадает, а из-за этого пропадает табур. Он не пропадает, табур совершенно. Табур есть, он остается как табур. Понятно? Но свет, имею в виду, табур не пропадает. как в Адам Кадмоне. Но свет доходит только до Хазе. Почему свет доходит до Хазе? Почему Ацилут считается до Хазе? Потому что до Хазе туда поднялась завершающая Малхут. Малхут Месаемет называется. Она поднялась туда, место, где называется в теле Хазе. А все, тогда уже Ацилут не может быть пройти через нее ниже, чем она быть. Почему? Тогда Цинцун Алов срабатывает. Это же самая Малхут, которая поднялась туда, она уже Хохма не может пройти через нее. Поэтому здесь у Хазе кончается Ацилут каждых десяти сферот. А это имеет с собой, смотри, что я сейчас тебе разговорю. Все секреты, главные секреты в общем. И так надо и принимать без того, чтобы говорить, а почему? Это пустые слова, это наш мир. Так вот, так что надо нам теперь сделать в каждом исправлении, если мы теперь знаем, как состоит, как во втором, а мы продукт второго сокращения. Как, если мы знаем, что так это обстоит дело с каждыми десяти сферотами. Тогда что нам надо сделать? Наше исправление это под чем? Под табуром. Там находится клипот все. Так вот, надо подняться с под табура, подняться над табуром. А над табуром подняться сначала первое поднятие. Смотри внимательно, что я говорю. Полное раскрытие. Должен раскрыться полностью, когда ты это слушаешь. Никаких внутренних сопротивлений. Тогда тебе это поможет. Никакого «я» не должно быть. Когда я занимаюсь Зогаром, у меня нет моего «я». Мое «я» сливается с «я» высшего. И тем самым я могу только найти свое «я». Иначе ни у кого нет своего «я». Как марионетки бегают, все похожи на одного другого. Одного большой большая голова, у другого меньшая голова, у одного маленькие ноги, большие ноги. Все одинаковые, цуцики, все одинаковые, у всех стремления одинаковые. Понятно? А только тогда, когда ты связываешься, свое «я» теряешь ради того, чтобы взять высшее «я», вечное, этим ты. Поэтому сейчас тоже слушай, никакого сопротивления не должно быть. Тогда ты победишь. Так вот, первое наше поднятие всегда идет то же, что мы сейчас учим у него, то, что сейчас нам дает свое постижение Раби Лазар, то же самое находит место и у нас, поэтому, когда ты здесь читаешь Зогар, слушаешь, ты все у тебя должно быть так, как будто бы это твое, не как будто, а действительно твое постижение, что у тебя так же самое у нас все наши исправления так, таким же образом производятся. То есть, что сначала? Поднятие из-под табора, первое поднятие. То есть, мы даем ман. И ман идет там к Зейранпин и Нуква. Они поднимаются, и у нас то же самое. Поднимается зон, поднимается из-под табора, в куда надо табор, между табором и хазе, и грудью. Вот это первое исправление. И таким образом получается Ибур, Еника и Мохин. Но Мохин Гадлут Алов мы называем это. То есть только Килим и свет и Нешама. Адгар Нешама только получаем. Но не Хая, этого недостаточно. Так вот, второе, потом идет второе, или Гадлут Бет, и называется сначала Ибур Бет, второй Ибур, когда опять поднимаешься из-под, почему еще так? Потому что из-под Хазе, под Хазе еще не Ацилут, она, наша задача подняться в Ацилут, так или нет? Где бы то ни было. Даже в Ацилуте надо подняться вместо Ацилута. А место Ацилута в Ацилуте это тоже какое место? Ацилут в Ацилуте. Хазе. Выше Хазе. Выше Хазе это Ацилут Ацилута. Так? Теперь второе поднятие должно быть уже в Абовыем. Вот это тогда мы можем получить тогда получается иха, получается уже мохин дыхая. А как потом придет? Таким образом мы видим, что в Ацилуте тоже есть то же самое деление. От головы Ариханпина до груди это Ацилут Ацилута. Затем от груди и до табора. Это брия Ацилута. Вот это та брия, о которой он сейчас нам говорит, что бина вышла в брия. Он имеет в виду не абавиима, которые абавиима остались в Ацилуте, то есть остались от П и до Хазе Ацилута, поэтому они остались в Ацилуте. А вот сама бина, имеется в виду Ишсут, это настоящая бина, это выходит, которые абавиима, они как хохма, как хохма, но они, или они как бы три первые. А вот бина, настоящая бина, то есть Ишсут, семь нижних, они вышли из Ацилута. То есть они вышли в брия Ацилута, а поэтому решается весь этот вопрос. Как может быть, что вот до сих пор он нам говорил, что мы же находимся в Ацилуте, да? Как же он нам говорит, что ми вара эйла, что ми, то есть кто создал эти? Так вот, мы увидим сейчас, что это ми, это Ишсут. Ишсут создал зон. А создал слово создал, каким же это образом можно сказать, что слово бара, а бара и слово создал или сотворил, это относится к брия. Каким же это образом, может быть, здесь это применимо? А, потому что здесь это брия Ацилут. Понятно? Вот немножечко я дал вот это, я быстро сказал, пробежался, поэтому надо бы его хорошо послушать, то есть, что я сказал. Запиши каждое слово, что я сказал. И потом надо опять тысячи страниц надо пролистать, чтобы это проработать. И столько же ночей, если не больше, не спать, чтобы это уяснить себе хорошо. А ты вот уже получил, только раз надо его разжевать и принять безоговорочно. Тогда все пойдет как надо. Тогда еще раз повторяем. 5. После точки. Киамила вара. Ибо слово вара создал, сотворил. Из этого стиха, да, ми вара эйле, кто создал эти ли. Пируша означает левар ми мадригат ацилут, извне, вовне ступени ацилута. Так, а нам это уже понятно немножко. Мито у митох, сим шагабинат смаяца левар ми мадригата рожда риханпин. А так как бина сама, сим, вышла вовне мимадригата рож из ступени головы Ариханпина. 8. Вынаста мишумзе, и она стала из-за этого. Левхинат брия, аспектом брия. Понятно? Но брия чего? Брия Ацилута. И он имеет в виду, конечно, семь нижних. То есть под хазею. Она вышла из-под хазе. 9. Баэреха рожда Ариханпин по сравнению с головой Ариханпина. То есть она вышла в брию по сравнению с головой Ариханпин. Ибо Ариханпин находится в Ацилуте Ацилута. До хазе. Правильно? Только до головы, можно сказать, до, включая голову, до П. Правильно? До П Ариханпина. Но там стоит Абавиима. Ну и что? Абавиима, они как? Им все равно, что в голове, что внизу. Они никакого ничего не меняют. Они, у них хасадим, но гар хасадим. Они как гар. То есть, Поэтому Ацилут как бы считается до Хазе. Это очень-очень важно. В Аль-Кен, и поэтому. И Вара-А, поэтому она. Вара-А в Гехрах, Гам это зом, поэтому она создала или сотворила с необходимостью. 10. Гам это зом, также и зом. Понятно? То есть, кто сотворил? Та бина, которая находится под, под хазе, то между хазе и табуром. Она их создала. Зон. Каким образом? Увидим, что они поднялись к ней. И они стали, они поднялись к ней. И они стали, как сказать, питаться, брать, впитывать ее свет, каким образом она, то, что внутри ступени, оно дает свет тому, что одевается на этого, как абажурная, как сказать, абажурная лампа, да? Абажур и лампа. Абажур. Как абажур, внутри лампа, а есть еще абажур на нем. Так вот, абажур сам, он ничего не дает света, он берет от того, что внутри это. Он одевается на лампу. Так и здесь. Нижний одевается на высший. Эти принципы надо и хорошо их усилить. Постепенечку объяснить все принципы. Но своей головой нельзя думать, потому что своя голова только хочет одного. Смерти хочет. Духовной смерти. Я знаю. Конец. Кто говорит, я знаю, все. Конец ему приходит. Духовная смерть. Это очень хорошо надо понять. Поэтому нигде я этого не вижу, где это так, где это все пытаются головой. 10. Вынаса Азиранпин, Бифхинат Ецира. Азиранпин стал аспектом Ецира, тоже Ецира от Силута, правильно? То есть он находится под табором, то есть под то, что находится под брия, называется ецера, так или нет? Потому что он находится под табором, а над табором, как мы знаем, между табором и грудью находится ешсот, а он брия. И видишь, подобает этому, видишь, брия это бина от бины, и поэтому он это место Ешсуд. А Ецера это, она соответствует всегда Зиранпину. Ки гайоце мифхинат брия, некра Ецера, вот то, что он говорит, 11. Ки то, ибо то, что выходит из аспекта брия, называется Ецера. Понятно? Таким образом, брия рождает Ецера. Так или нет? То, что выходит из этого, выходит таким образом, по таким образом Ешсуд, то есть семь нижних, Бринбины, рождают Зейранпин. Так или нет? Инукву. Вануква, 11 в конце, Ануква, 12. Наставки над Асия, она сделалась аспектом Асия. Почему ки холь гаюцеми яцера, ибо все, что выходит из яцера, некра асия, называется асия. Так он просто объясняет нам. Но, можно сказать так, до хазе это будет зейранбин, а одевается под хазе на него мир асия или же нуква. Тринадцать. Амнам. Эйн лагашватам лебия мамаш. 14. Ше миахорей гапарсады ацилут. Ки эйлу габина. 15. Визон. Омдим. Лемала ми парса дегайну ваолам 16 ацилут. Эла Акаванаги, Ваорех, Ваэрех, sorry, Ваэрех, Харош да Ариханпин, Леваде, Ваалькен, Еш бет миней бия, Гаришона, Гаалев, Гу, Бия, 18, Дифруда, Ше нифраду, Миколь Бхинат Ацилут, Алиитейный 19 Гапарса, Шигу Гакарка, Деолама Ацилут, Аубедет 20 Алейхем Милемала. Точка. Он хорошо, что я немножко рассказал до этого. Сегодня. Вот смотри, что вы говорите. Будет, может, нам удобнее. 13. Амнам, однако. Эйн лашватам лыбия мамаш. Однако, нельзя их уравнить с бией, с бия, то есть с мирами брия и цира, сия, действительными. Шемиахорея парсада отсилут, которые за или из, за парсой Ацилута, то есть настоящими. Нельзя их, как сказать, уравнить с настоящими брия, которые под парсой, называется за парсой, неважно. На этом языке называется за парсой Ацилута. Ки эйлу габина везон, ибо эти бина и зон 15. О чем мы сейчас говорим? В этом, то, что, о чем в этом от мы говорим. Ибо этих бина и зон, омдим лемалами парса, стоят выше парсы. Правильно, они стоят в Ацилуте, все стоят в Ацилуте. Дагайну, то есть Баулам Ацилут, в мире Ацилута. 16. Эла Акаванаги, но смысл в том, но смысл этого Ваэреха рожда ариханпилева по отношению, смотри, что он нам говорит, о чем мы говорим, по отношению, только лишь по отношению к голове ариханпина. Да? А голова ариханпина доходит до куда? До куда доходит голова Ариханпина? А? Не до П, до чего? До Хазе. То есть до П голова всегда до П доходит. Но там у Ариханпина еще есть Абвиима. Правильно? От П, имей в виду, вот, видишь, только учат, все равно ним трудно. И до П, мы уже столько раз говорил сегодня, что от П Ариханпина до груди, до Хазе стоят Абвиима, которые у них это гар, тоже гар, они гар, но они, понятно, что такое гар, они гар, у них свет головы, однако они не берут хохма, они предпочитают хасадим, но у них гар, а если у них гар, то есть у них свет из головы, у них авира дахья у них авира дахья, да, у них воздух, как мы говорили, тонкий воздух, то есть хасадим, высокий хасадим, гар. То есть они предпочитают хасадим, но это гар. Поэтому можно сказать, что голова Ариханпина, как бы она доходит до продляется, как бы и до хазе идет. Понятно? Никак мы не можем сказать так, но да, можем так сказать. А понятно, о чем я говорю? А поэтому, конечно, очень тяжело это нам все это вот сказать себе так, что до груди, как это возможно. И поэтому потом увидим, что до груди продлевается борода Ариханпина тоже. Потом увидим, дойдет до груди. Понятно, потому что здесь, где Абаваима, они ничего не убавляют, у них нет никакого масаха, масаха в П. Понятно? П, а не вышла, она вышла из П, ну и что, бина вышла из П, и здесь образовалась Абауима. Из бины образовалась Абауима. Еще больше, но сначала Кетер и Хохма, то есть, кетер, оба кетера образовались из бины Ариханпина. То есть два кетера Абовы Има образовались из бины Ариханпина. Ну, так, это все равно, что голова. Понятно? Дохазе. Поэтому он нам сказал, что это по отношению, то есть, что это по отношению к голове Ариханпина только лишь. Что, да, что бина, что бина и зон стоят, они стоят выше парсы. Но по отношению, да, в Ацилуте бина и зон стоят выше парсы, нормальные, настоящие парсы. Но здесь, в Ацилуте, по отношению к голове, только лишь по отношению к голове Ариханпина, они стоят под ней. Каким образом? Где они стоят? Бина, имей в виду, то же самое, что, как и бина, она где стоит? Она стоит под хазе, так или нет? От хазе до табура, а зон стоит под табуром. Но все равно в Ацилуте, правильно? До, включая ноги Ацилута, есть, они все заканчиваются изон, да, и Ариханпина заканчивается на парсе Ацилута. Это что он хочет сказать. Это очень важно, вот это духовное, вот это именно духовное. Разобраться в том, это духовная семья, и как небесная семья, как они построены, над этим надо работать, никакого отношения не имеет к тебе. И в то же время оно все имеется в виду к твоим ощущениям, твоим чувствам. Ты должен это все вобрать, то же самое случается в тебе, в твоем высшем человеке, который ты строишь. Понятно? Мы никакого отношения не имеем к животному человеку, к социально-животному человеку, который что-то здесь делает, здесь на земле, не в земле. Он абсолютно не интересует нас. Понятно? Он будет существовать все равно, как бы это ни было. Дана голова, разум земной. И вот все можешь делать, всю карьеру. Никакое отношение духовное не имеет ко всей твоей карьере. Понятно? Ни малейшего. Что они там говорят, это все просто... я не знаю, ради чего это они говорят. А я говорю так, как я питаюсь зогаром. Никакого отношения не имеет, чем человек живет, есть ли у него это, и какой у него позиция, которая совершенно не играет роли в духовном. Есть духовный мир, и есть мир вот этот, который здесь, и всего больше ничего. И никакой связи нет. Связь есть, конечно, но разные вещи, совсем разные длины волн. Так вот, он сказал нам, да это только по отношению к голове, то есть то, что они вышли из Ацилута, это только по отношению к голове Ариханпина только лишь. 17. Валькен. Еш бет минай бия. И он поэтому говорит, и поэтому он говорит, есть два вида бия, брия и цера васия. Аришон, первый вид, это бия дефруда, это настоящие бия отделения, то есть та, которая вышла из-под целута, шенифраду миколь пхенот, пхенат ацилут, что они вышли, эти бия брия и цера васия, из всего аспекта ацилута, алейдей 19 апарса, дор из-за парсы. Понятно, да? Из этой парсы, настоящей парсы, которая стоит посредине, скажем, Негиды Ак, под табором, между табором и точкой нашего мира. Шигуга каркады олама ацилут. Что это? Земля, как сказать, что это, как бы сказать, пол, будем мы говорить, можем сказать. Грунт, пол. Мира Ацилута. Гаумедет алейхем милемала, который стоит над ними сверху. Над бия. Это настоящая бия. 20. Вагабет гем габия де улама цилут гуфе. Шехем габина визиран пин. Венукве. 22. Шехем левар мигарош де арихан пин билваде. Вадаин гем 23. Ацилут. Элашега парса шибегой меоги де арихан пин 24 шибамакома хазешило омедет алейхем миле мала 25 шемишум зе гем нивдалим мифхинат рож де арихан пин 26 венехшавим лифхинат гуф бли рож Кломар, 27, лемухос, лемехусарей, мохин де хохма, ганикра рош, мифхинат, 28, олам ацилут, киева дерех клаль нивхан, олам 29, ацилут, лифхинат, хохма, дехлалут, далет оламот, абия. Чтобы не закончили, следующая страница. Страница Юд Далет, 14. Правая колонка, первая строчка. В Абия. В Алькен Гамехусар Хохма Нивхан Шам Легуф 2 Бли Рош. Точка. И еще маленькая, еще следующая. Вейд Баэр от Легалан. Мы возвращаемся к предыдущему, к предыдущей странице. Левая колонка. Строчка 20. Очень-очень внимательно. Это все потрясающая логика, божественная логика, она потрясающая. Для меня земная логика была как... Ничто. Для меня это все это изучение, все было очень просто, хотя и шло. У меня было очень хорошее отношение с логикой. Формальная логика. Я все это учил. Логика Аристотеля. Все это, все эти вещи. Но это, то все было тоже отражением духовного, а это чистое духовное. И ни в какое сравнение не идет с никакой земной логикой. 20. Вагабет гем габия де олам ацилут, уже говорили, да? Нет. Вагабет, а второе, второй тип бия, это бия мира ацилут, самого гуфе. Видишь, у него есть, бывает так, что он переводит и оставляет слова тоже арамейские иногда. Вот сейчас у него тоже гуфе арамейского, его. Самого ацилута. Слово гуф, но это имеет немножко другое значение. Шехем габиназы везиранпин винуквы. Что это? Бина ацилута, и зиранпин, и нуква ацилута. Все три они из ацилута, что мы говорили уже. 22. Шехем левар мигарош дариханпин билват. Что они только лишь вовне, извне, стоят вовне головы ариханпина. Внимательно, внимательно. Вода ингем ацилут, но они все еще ацилут. 23. Элашага парса шебегой меоги де ариханпин. Но что парса внутри шебегой, тоже арамейское, шебегой, что внутри меоги, внутри внутренностей ариханпина. То есть посреди его тела. Ариханпина, его на его груди. 24. Шебам, шебамакома хазе шело. Смотри, что он говорит. Что это вместе хазе его. Вот, до этого места есть ацилут. Правильно? Омедет алейхем стоит над ними, над биной зеранпиной и малхутом. Милемала сверху. Шемишум зе, что поэтому. Гем невдалим, они отделенные. Смотри, что он говорит. Мифхинат рожда ариханпин, от аспекта головы ариханпин. А если отдален от все, что отделено от головы, не имеет мохин. Правильно? Не имеет мохин головы. Так или нет? Мы знаем это. Не имеет хохма. Все, что нет головы, учил. Сам имею в виду это тоже. Все, в чем нет головы, у него нет хохма, значит. 26. Венехшавим левхинат гуф блирош. И они, то есть биназа и рампины нуква, считаются как гуф, как тело, блирош, без головы. Кломар, то есть 27, лемухос, лемехусарей, мохин де хохма, о, смотри внимательно, что он говорит. То есть, что значит, что нет у них она, тело без головы? То есть, он объясняет нам все. Кломар, то есть, лемехусарей, мохин де хохма, что у них недостачей, недостающими мохин хохмы. То есть, нет у них мохин хохмы. Аникра рош, мифхинат улама, отсилут, что называется... Голова из аспекта мира Ацилута. Понятно? То есть до Хазе, как бы там, есть еще свечение Хохма Ацилута, а ниже нет. Кивадерах клаль, ибо в общем, Нифхан Олам Ацилут считается мир Ацилут, Левхинат Хохма. Смотришь, он говорит там, ибо мир Ацилут считается в общем миром, в общем мир Ацилута считается хохма. То есть весь Ацилут, в принципе, весь Ацилут, Ацилут считается хохма, в общем-то. Понятно? Включая Бина, Изаиранпин, Малхут, все это считается хохмой по отношению к другим мирам. Так или нет? Ибо посреди него нет настоящего масаха. Понятно? Нет масаха. Есть, как бы сказать, сужение, как бы, отверстие, есть холон, есть, как сказать, окна, есть эти вещи, но настоящего масаха нет. Настоящий масах стоит только под Ацилутом. Но все равно между собой, конечно же, есть это различие, что дохазе в Ацилуте – это Ацилут, и подхазе – это уже брия, ицира и осия. Но в общем, весь Ацилут считается, в общем плане считается хохмой. Дехлалут далата оламота бия считается хохмой. Общности, имею в виду, общности четырех миров абия. Для них он считается хохмой. Совершенно верно. Следующая страница Юдалет, 14. Валькен, и поэтому гамехусар хохма, недостача хохмы, нефхан шам ле гуф бли рош, считается там, как гуф бли рош, как тело без головы. Тоже и в Ацилуте считается как в отношении, конечно, взаимному отношению друг к другу. Вайт баэр от ле галали, мы это ниже еще объясним.